человечек на Луне. Жил человечек на Луне, жил на Луне, жил на Луне, жил человечек на Луне. Его звали Эйкиндрам. И он играл на ложках, на ложках, поварешках, и он играл на ложках, его звали Эйкиндрам. На нем колпак из турага, из турага, из турага, на нем колпак из турага, его звали Эйкиндрам. На нем сюртук из блинчиков, из блинчиков, из блинчиков, на нем сюртук из блинчиков, его звали Эйкиндрам. На нем штаны из ветчины, из ветчины, из ветчины, на нем штаны из ветчины, его звали Эйкиндрам. На нем жилет из коржиков, из коржиков, из коржиков, на нем жилет из коржиков, его звали Эйкиндрам. А пуговки из булочек, из булочек, из булочек, а пуговки из булочек, его звали Эйкиндрам. Жил человечек за горой, жил за горой, жил за горой, жил человечек за горой, его звали Вилливуд. И он играл на саблях, на граблях, и он играл на саблях, его звали Вилливуд. Он проглотил все блинчики, все блинчики, все блинчики. Он проглотил все блинчики, нехороший Вилливуд. Он проглотил все коржики, все коржики, все коржики. Он проглотил все коржики, а нехороший Вилливуд. И он объелся творогом, творогом, творогом. И он объелся творогом, нехороший Вилливуд. И он объелся ветчиной, ветчиной, ветчиной. И он объелся ветчиной, и нехороший Вилливуд. Но он подавился булочкой, булочкой, булочкой, но он подавился булочкой, и пришел ему конец.